«Мне нравится тебя слушать», — сказал он. «Мне нравится, что ты такая храбрая». «Да, ты храбрая. Ты все время стараешься наговорить на себя, чтобы люди тебя неправильно поняли. А это верх храбрости. Ну, хотя бы твои отношения с Раулем. Я не стану настаивать. Я верю тебе на слово. Я уже говорил это раньше и повторяю теперь. Да, я ничего не понимаю, если только. Вчера вечером мне пришло в голову». Он рассказал ей о выражении лица Рауля, когда они возвращались из своего похода. И Паула слушала его молча, сутулясь, разглядывая растущий между ее пальцев столбик пепла. Альтернатива была проста. Довериться ли ему или промолчать? Рауля это бы не очень задело, но речь шла о ней, а не о Рауле. Открыться Майке Джону или промолчать? Она решила открыться. Другого выхода не оставалось. Это было утро откровений. «Не знаю, жара у него нет, но что-то он мне не нравится», — сказала Клаудия, смотря на Хорхе, игравшего в догонялки с Персио. «Когда мой сын не требует второй порции десерта, значит, у него обложен язык». Медрано почему-то уловил в ее словах укор и раздраженно дернул плечами. «Его следовало бы показать врачу, но если будет так продолжаться...» «Нет, это настоящее варварство. Лопес тысячу раз прав, и надо как-то кончать с этим абсурдом». «Какого дьявола мы держим тогда оружие в каюте?» — подумал он, прекрасно сознавая, почему Клаудия молчит. Не то насмешливо, не то огорченно. «Вероятно, вы ничего не добьетесь», — сказала Клаудия после недолгой паузы. «Железную дверь пинком не откроешь. А о Хорхе вы не беспокойтесь. Видимо, это после вчерашнего недомогания. Ступайте, принесите мне кресло и поищем местечко в тени». Они устроились на достаточном расстоянии от сеньоры Треха, чтобы не задевать ее щепетильности и все же иметь возможность побеседовать без посторонних. Было 4 часа пополудни. В тени было прохладно, дул бриз, звеневший изредка в снастях и растрепавший волосы Хорхе, который играл с покорным Персио. Хотя беседа завязалась, Клаудия чувствовала, что Медрано не расстается со своими навязчивыми мыслями, и даже комментируя гимнастические упражнения Присутти и Филиппе, продолжает думать об офицере и враче. Она улыбнулась такому мужскому упорству. «Любопытно, что мы до сих пор так и не поговорили о нашем путешествии по Тихому океану», — сказала она. «Я заметила, что никто не упоминает про Японию, даже о скромном Магеллановом проливе и о предстоящих остановках». «Это дело далекого будущего», — сказал Медрано, пытаясь улыбкой прогнать дурное настроение. «Слишком далекого для воображения некоторых и слишком неправдоподобного для нас с вами. Но ничто не предвещает, что мы туда не доедем. Ничто. Правда, это вроде как со смертью. Ничто не предвещает нашу смерть, и тем не менее...» «Я ненавижу аллегории», — сказала Клаудия, «за исключением старинных, да и то не всех». Филипп с Пушком репетировали на палубе гимнастические упражнения, готовясь блеснуть на любительском вечере. На капитанском мостике по-прежнему никого не было видно. Сеньора Треха в сердцах воткнула желтые спицы в клубок шерсти, свернула вязание и, вежливо попрощавшись, покинула палубу. Медрано, обводя глазами небо, задержался на клюве какой-то хищной птицы. «Будем мы в Японии или не будем, я никогда не пожалею, что сел на этот злосчастный Малкольм. Ему я обязан тем, что встретил вас, что увидел эту птицу, эти пенистые волны и даже те неприятные минуты, которые я пережил здесь, оказались для меня более полезными, чем то, что я мог пережить за это время в Буэнос-Айресе. И еще вы узнали Дона Гало и сеньору Треха и остальных столь же выдающихся пассажиров. Я говорю серьезно, Клаудия. Я не обрел счастья на пароходе и нисколько не удивляюсь этому, ведь это вовсе не входило в мои планы. Путешествие должно было стать своего рода передышкой. Так, закончив одну книгу, мы начинаем разрезать страницы другой.